Глава 28. Хуго Нестор любил Вермонт. Это было одно из немногих заведений, где с одинаковым успехом располагались ресторан, бар и ночной клуб. Заведения посещали богатые и красивые, некрасивые, но богатые, небогатые, но красивые, смесь знаменитостей, полуудачливых финансистов и ночных работников развлекательной отрасли. Плюс удачливые преступники. В 90-е годы именно в Вермонте банда Твейта и другие, специализировавшиеся на грабежах банков, почтовых отделений и инкассаторских машин, покупали 6-литровые бутылки «Дом Периньон», и, поскольку в те времена норвежским стриптизершам не хватало изюминки, привозили на специальных самолетах лучших танцовщиц из Копенгагена для приватных танцев в своих отдельных кабинетах. Они использовали коктейльные трубочки, чтобы вдувать кокаин прямо в различные отверстия на телах стриптизерш, а потом и в свои собственные. А официанты подавали им устриц, перегорские трюфели и фуа-гра из гусей, с которыми обходились почти так же, как они обходились с собой. Короче говоря, Вермонт был местом со стилем и традициями. Здесь Хуго Нестор и его люди каждый вечер могли сидеть за своим огороженным столом и наблюдать, как мир идет ко дну. Здесь можно было делать дела, здесь денежные мешки могли общаться с преступниками, не опасаясь, что тайные агенты обратят на это слишком пристальное внимание. Поэтому требование мужчины, сидевшего за их столом, вовсе не было таким уж необычным. Он вошел в помещение, огляделся и рванул через толпу людей прямо к ним. Его остановил Бу, когда он попытался перешагнуть через красный шпагат, ограничивавший их территорию. Они обменялись с Бу парой слов, после чего Бу подошел к Нестору и прошептал ему на ухо. «Он хочет азиатку. Говорит, что действует от имени клиента, который хорошо платит». Нестор склонил голову и отхлебнул шампанского. Он превратил поговорку близнеца в свою собственную. «Money can buy your champagne». «Деньги могут купить тебе шампанское». Английский. «Тебе не кажется, что это подстава?» «Нет». «Мне тоже. Дай ему стул». Мужчина был одет в казавшийся дорогим костюм, свежевыглаженную рубашку и галстук. Над его заметными эксклюзивными очками были видны светлые брови. Нет, кстати, бровей не было. «Ей должно быть меньше 20». «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказал Нестор. «Почему ты пришел сюда?» «Мой клиент — друг Ивера Иверсона». Хуго Нестор пригляделся к нему внимательнее. Ресниц у него тоже не было. Может, у него алопеция универсалис, как и у брата Нестора. «Универсальное облысение», — латынь. «Так называемого брата. Ни волосинки на теле. В таком случае волосы на черепе мужчины. Парик. Мой клиент из судоходного бизнеса. Он платит наличными и героином, поступившим морским путем. Вы, наверное, лучше меня знаете, что это говорит о чистоте продукта. Меньше перевалочных пунктов, меньше примесей». «Дай-ка я позвоню Иверсону», — сказал Нестор. Мужчина покачал головой. «Мой клиент надеется на полную конфиденциальность. Ни Иверсон, ни кто другой не должны об этом знать. А то, что Иверсон рассказывает близким друзьям, чем занимается, — это его проблема». «И потенциально наша», — подумал Нестор. «Кто этот мужчина? Не похож на мальчика на побегушках? Протеже? Очень доверенный семейный адвокат?» «Я, конечно, понимаю, что такое прямое обращение от незнакомого вам человека — требует дополнительных гарантий безопасности транзакции. Поэтому мы с моим клиентом предлагаем аванс в знак серьезности наших намерений. Что скажете?» «Я скажу 400 тысяч», — ответил Нестор. «Это просто цифра. Я по-прежнему не понимаю, о чем ты говоришь». «Конечно», — ответил мужчина. «Все можно устроить». «Как быстро?» «Думаю, сегодня вечером». «Сегодня вечером?» «Я в городе только до завтрашнего утра, потом возвращаюсь в Лондон. Задаток находится в моем люксе в Плазе». Нестор обменялся взглядом с Бу и одним глотком опустошил узкий бокал. «Ни слова не понимаю, мистер. Если, конечно, вы не пытаетесь пригласить нас на бокальчик в вашем номере». Мужчина улыбнулся. «Именно это я и пытаюсь сделать». Они обыскали мужчину, как только спустились в подземный гараж. Бу держал его, а Нестор искал оружие или микрофоны. Парень позволил им произвести эту процедуру, не сопротивляясь. Он был чист. Бу на лимузине довез их до плазы, и они пешком дошли от парковки позади спектрума до высоченной стеклянной призмы отеля. Поднимаясь на наружном лифте, они смотрели вниз на город, и Нестор подумал, что это метафорично. Люди становились тем меньше, чем выше он сам поднимался. Когда мужчина отпирал им дверь, Бу достал пистолет. Никаких очевидных причин подозревать подвох не было. Нестор не имел живых врагов, о которых он знал. Никаких невыясненных вопросов на рынке. Так что полиция сколько угодно могла его арестовывать. У них на него ничего не было. И все же он чувствовал беспокойство, природу которого никак не мог определить. Он решил, что это профессиональная бдительность, постоянная настороженность, с которой коллеги могли бы поучиться. Нестор достиг своего положения не просто так. Люкс оказался хорошим, с отличным видом. Ну а как иначе? Мужчина положил на стол два дипломата. Пока Бу проверял остальные комнаты, хозяин зашел за барную стойку и начал смешивать напитки. «Прошу вас», — сказал он, махнув рукой в сторону дипломатов. Нестор подошел к столу и приподнял крышку одного из чемоданчиков, потом посмотрел на другой. Здесь было больше 400 тысяч. Наверное. А если вещество из второго чемоданчика такой чистоты, как он намекал, то денег здесь было достаточно для того, чтобы купить маленькую деревушку с маленькими азиатскими девочками. «Не возражаешь, если я включу телевизор?» — спросил Нестор, взяв пульт. «Ни в коей мере», — ответил мужчина, занятый приготовлением напитков. Казалось, это занятие было для него непривычным, но сейчас он уже отрезал 3 кусочка лимона для 3 джин-тоников. Нестор нажал на кнопку включения телевизора, прощелкал семейные и детские каналы, добрался до порнухи, увеличил звук и подошел к барной стойке. «Ей 16 лет. Ее доставят на парковку у бассейна Ингерстранд завтра около полуночи. Ты припаркуешься посреди стоянки и не будешь выходить из машины. Кто-то из нас подойдет к тебе, сядет на заднее сиденье и пересчитает бабло. Потом он выйдет с деньгами, а второй приведет девчонку. Ясно?» Собеседник кивнул. Однако Нестор не сказал, потому что этого не надо было делать, что девчонку привезут не в том же автомобиле, который приедет за деньгами. Деньги покинут стоянку до того, как прибудет машина с девчонкой. Тот же принцип, что и при продаже наркотиков. «А деньги еще 400 тысяч», — сказал Нестор. «Хорошо». Бу вернулся из спальни, встал у телевизора и уставился на экран. Он любил смотреть. Да все любили. Самому Нестору порнофильмы нравились потому, что их предсказуемый и ровный саундтрек стонов «О, боже мой!» и «Да, трахни меня!» делал невозможным вероятное прослушивание помещения. «Бассейн Ингерстранд. Завтра около полуночи», — повторил Нестор. «Выпьем за это?» — спросил мужчина, протягивая им 2 бокала. «Спасибо, но я за рулем», — сказал Бу. «Конечно!» — со смехом произнес мужчина, стукнув себя рукой по лбу. «Колы?» Бу пожал плечами, и мужчина открыл банку колы, вылил содержимое в бокал и отрезал еще 1 кусок лимона. Они чокнулись и уселись за стол. Нестор подал знак Бу, и тот вынул из дипломата 1 пачку купюр и начал пересчитывать их вслух. Он прихватил из машины сумку, куда и стал складывать деньги. Они никогда не брали с собой тару покупателя. В ней могли находиться сенсоры, благодаря которым можно проследить путь транспортировки денег. Только заметив, что Бу считает неправильно, Нестор почувствовал, что что-то не так. Вот только не понял, что именно. Он огляделся. Неужели стены изменили цвет? Он уставился в свой пустой бокал, посмотрел на пустой бокал Бу, на бокал адвоката. «А почему в твоем бокале нет лимона?» — спросил Нестор. Его собственный голос доносился откуда-то издалека. Ответ пришел из того же далекого места. «Непереносимость лимона». Бу перестал считать. Голова его свесилась над купюрами. «Ты нас одурманил», — сказал Нестор и потянулся к ножнам на ноге. Он успел понять, что тянется не к той ноге, потом заметил приближение ножки лампы, и после этого наступил мрак. Хуго Нестор всегда любил музыку. И говоря о музыке, он не имел в виду те громкие ребяческие наборы нот, которые считаются музыкой у простых людей. Он любил музыку для взрослых, мыслящих людей. Рихард Вагнер. Хроматическая гамма. 12 полутонов, частота которых различается на значение, равное корню 12 степени из 2. Настоящая чистая математика. Гармония. Немецкий порядок. Но звук, который он слышал, был противоположностью музыки. Непорядок, несвязанные между собой вещи, хаос. Придя в сознание, Нестор понял, что лежит в машине в какой-то упаковке. Его тошнило и мутило, а руки и ноги были скованы чем-то острым, царапающим кожу. Наверное, пластиковыми наручниками. Он сам иногда сковывал такими девчонок. Когда машина остановилась, его подняли и вытащили наружу, и он догадался, что находится в чемодане с колесиками. Полулёжа, полустоя, его повезли по пересеченной местности. Человек, тащивший чемодан, тяжело дышал и отдувался. Нестор кричал ему, предлагал деньги за освобождение, но ответа не получил. Следующим услышанным звуком был тот не музыкальный, а тональный галдеж, который становился все громче и громче. Нестор давно узнал его. Чемодан опустили. Нестор лежал на спине, ощущал грунт под собой и знал, поскольку понял, где находится, что холодная вода, сочившаяся через ткань чемодана и его костюма, была болотной. Собаки. Короткий резкий лай аргентинских догов. Однако он не понимал, что происходит. Кем был тот мужчина? Почему это все случилось? Кто-то хочет отобрать у них рынок? Это тот же человек, который убил Калле? Но зачем делать это таким способом? Молнию открыли, и Нестор зажмурился, ослепленный светом карманного фонарика, направленного ему в лицо. Рука схватила его за шиворот и подняла на ноги. Он открыл глаза и увидел пистолет, матово посверкивающий в потоке света. Собачий лай резко прекратился. «Кто был кротом?» — спросил человек с фонариком. «Что?» «Кто был кротом?» «Тем, за кого полиция приняла Аба Лофтхуса». Хуго Нестор зажмурился против света. «Не знаю. Просто пристрели меня, я все равно не знаю». «Кто знает?» «Никто! Никто из нас! Может, кто-то в полиции?» Луч света опустился вниз, и Хуго увидел, что перед ним адвокат. Он снял очки. «Ты должен принять наказание», — произнес он. «Хочешь сначала облегчить душу?» «О чем это он говорит? Прямо как поп? Что, если все это имеет какое-то отношение к священнику, которого они устранили?» Но тот был просто несчастным коррумпированным педофилом. Вряд ли кто-то захотел бы отомстить за него. «А я ни в чем не раскаиваюсь», — сказал Нестор. «Давай, я готов». Он чувствовал себя на удивление спокойно. Может быть, сказался прием одурманивающего средства. Или же то, что он довольно много раз думал об этом, приняв тот факт, что все наверняка закончится как-то так, пулей в лоб. «Даже в том, что позволил искусать девчонку, а потом перерезал ей горло? Вот этим ножом?» Нестор, часто моргая, посмотрел на блестящее лезвие кривого ножа. Его собственного ножа. Не... Где ты прячешь девочек, Нестор? Девочек? Так значит, вот что ему надо. Хочет отобрать торговлю людьми. Нестор попытался сосредоточиться. Это было непросто. Мозг его все еще был затуманен. «Обещаешь не стрелять в меня, если я все расскажу?» — спросил он, хотя и знал, что ответ «да» будет столь же надежным, как немецкая марка в 1923 году. «Да», — сказал мужчина. «Так почему же Нестор ему поверил? Почему поверил этому мужчине, пообещавшему не стрелять в него, хотя с момента своего появления в Вермонте он только и делал, что врал? Просто его глупый мозг ухватился за соломинку. Потому что этой ночью на псарне посреди леса ничего другого не оставалось, ничего другого, кроме идиотской надежды, что мужчина, похитивший его, не врет. «Улица Энерхаугата, 96». «Премного благодарен», — сказал мужчина и засунул пистолет за пояс. «Премного благодарен?» Он вынул телефон и начал набирать что-то, написанное на желтой клейкой бумажке. Должно быть номер телефона. Дисплей осветил его лицо, и Нестор вдруг подумал, что это, вполне возможно, все-таки священник. Священник, который не врет. A contradiction in terms, конечно, но он был уверен в существовании священников, которые не знают, что врут. Противоречие в терминах, английский. Мужчина продолжал набирать что-то на телефоне. Сообщение. Последним нажатием он отправил его адресату. Телефон скользнул в карман. Мужчина посмотрел на Нестора. «Ты совершил хороший поступок, Нестор, и, возможно, теперь их спасут», — произнес он. «Я подумал, тебе будет приятно узнать это перед тем, как ты...» «Перед тем, как я что?» — Нестор сглотнул. Когда мужчина пообещал не убивать, в его голосе удивительным образом звучало нечто, заставившее Нестора ему поверить. «Погодите-ка, он пообещал не стрелять в него!» Луч карманного фонарика упал на навесной замок на ограде. Ключ скользнул в скважину. Нестор услышал собак. Никакого лая, только едва слышный, но дружный низкий звук. Сдержанное рычание, исходившее из глубины их животов, набирало громкость и становилось объемным. Это происходило медленно и строго контролировалось, совсем как контрапункт в музыке Вагнера. И никакой дурман теперь не мог остановить его страха. Страх был похож на поток ледяной воды, которая лилась на него и прижимала к земле. И его чуть не смыло потоком, но человек, державший шланг в руках, был внутри, был в нем и поливал внутреннюю сторону головы и тела. Убежать было невозможно. Он сам, Хуго Нестор, держал шланг. Фидель, лая, сидел в темноте и смотрел перед собой. Он не шевелился, не издавал ни звука, только сжался в комок, чтобы согреться и держать дрожь под контролем. Он узнал голоса двух мужчин. Один голос принадлежал парню, который явился из великого ничто и запер его здесь больше суток назад. Фидель почти ничего не ел, только пил воду и мерз. Даже летними ночами холод может сковать тело, сделать его неподвижным, пронзить насквозь. Какое-то время он кричал и звал на помощь, пока не пересохло в горле и не пропал голос, пока кровь, а не слюна, не смочила глотку, а вода, которую он пил, не перестала утолять жажду и начала жечь, как спирт. Услышав звук автомобиля, Фидель снова попытался закричать и заплакал, когда вместо крика услышал лишь слабый скрежет. По поведению собак он понял, что кто-то приближается. Он надеялся, молился. В конце концов он увидел силуэт на фоне летнего неба и догадался, что это снова тот парень. Тот, что ушел по болоту днем раньше. Сейчас он шел согнувшись и тащил что-то за собой. Чемодан с живым человеком внутри. Человеком, у которого руки и ноги были связаны так крепко, что ему трудно было удерживать равновесие. Теперь этот человек стоял перед воротами, ведущими к клеткам собак рядом с Фиделем. Хуго Нестор. Они находились всего в 4 метрах от Фиделя, и все же он не слышал ни слова из того, что они говорили. Парень открыл навесной замок и опустил руку на макушку Нестору, словно благословляя его. Он что-то сказал, потом слегка толкнул голову Нестора. Грузный мужчина вскрикнул, опрокинулся назад и натолкнулся на ворота, открывшиеся внутрь. Собаки попятились. Парень быстро запихнул ноги Нестора в загон и закрыл ворота. Собаки медлили. Потом по телу охотника за призраками прокатилась волна дрожи, и он начал движение. Фидель увидел белые собачьи тела, набросившиеся на Нестора. Вокруг было так тихо, что он совершенно отчетливо слышал щелканье челюстей, звук отрываемого мяса, почти умиротворенное урчание, а потом крик Нестора. Одинокий, дрожащий и, на удивление, чистый звук вознесся к светлому северному небу, в котором танцевали насекомые. Затем крик внезапно оборвался, и Фидель увидел, как что-то поднимается к небу, словно стайка насекомых. Это нечто приблизилось к нему, и его окатил душ крошечных теплых капель. И Фидель все понял, потому что он принимал участие в проделывании дыр в сонных артериях лосей во время охоты. Фидель прикрыл лицо рукой и отвернулся. Стоявший за оградой человек тоже отвернулся, и плечи его задрожали, как будто он плакал.